ибо некогда заговорщиков вместе с красным сетом, заманивших у сира в ларь, было тоже 72, да и у тех, в свою очередь, имелись вполне космические причины составить именно это число, ибо как раз столько пятидневных недель образуют год, складывающийся, если не считать пяти добавочных, из 360 дней. И ровно 72 дня длится засушливая пятая часть года, когда измерительный шест показывает самый низкий уровень потока кормильца, и Бог уходит в свою могилу. И значит, если где-нибудь в мире составляется заговор, заговорщиков должно быть ровно 72. А если заговор терпит неудачу, можно не сомневаться, что при несоблюдении этого числа неудача была бы еще основательней. Нынешний, например, потерпел неудачу, хотя следовал наилучшему образцу, и все необходимые приготовления делались с величайшей осмотрительностью. Начальник благовоний ухитрился даже похитить из книгохранилища фараона некую волшебную грамоту и, руководствуясь ею, изваять из воска фигурки, которые, будучи украдкой разбросаны там и сям, должны были содействовать успеху предприятия, ибо они вызывали повсюду магическое ослепление и замешательство. Было решено, отравив фараона хлебом или вином, или тем и другим сразу, воспользоваться неизбежной суматохой для дворцового переворота, который в сочетании с мятежом в городе привел бы к провозглашению новой эпохи и к восхождению на престол стран рожденного вне брака Ноферка Птаха. А потом все оборвалось. Только в последний миг один из 72 решил, что верность больше пойдет на пользу его карьере и красоте изображений на его гробнице, то ли с самого начала на совещаниях соглядатайствовал провокатор, но список участников заговора довольно неприятный список, ибо в нем значился ряд истинных друзей Бога, а также посетителей утреннего покоя. Список этот, в общем, верный, хотя и не свободный от отдельных ошибок, попал к фараону, и ответные действия были быстрыми, тихими и решительными. Изида дома у тех была без проволочки задушена евнухами. Ее сынка сослали в дальний конец Нубии, и покуда тайная комиссия расследовала всю эту затею и вину каждого, разоблаченные заговорщики, которых вдобавок к жестокому искажению их личных имен собирательно назвали «гнусность страны», исчезли в различных узилищах, где в непривычных условиях и ждали решения своей судьбы. Вот каким образом главный пекарь фараона и его чашник угодили в темницу, где томился Иосиф. Иосиф приходит на помощь как толкователь. И вот, когда они уже просидели там 37 дней, и утром их, как всегда, навестил Иосиф, чтобы осведомиться, каково они почивали, и спросить, не прикажут ли они чего-нибудь, он застал обоих господ в настроении одновременно беспокойным, подавленным и горьким. Вообще-то они уже начали привыкать к своему опрощению и перестали жаловаться, ибо человеку совсем не нужно жить так, как они жили, среди лазурита и диорита и со слугами для чесания пяток. Ведь в конце концов, если у тебя есть справа купальня, а слева уборная, и ты можешь вместо великосветской соколиной охоты пострелять из лука и поиграть в чурки, это тоже не так уж плохо. Но сегодня к обоим явно вернулась прежняя избалованность, и едва к ним вошел Иосиф, они снова принялись горько жаловаться, говоря, что во всем, даже в самом необходимом, испытывают нужду, и что их здешняя жизнь, сколь искренне они не пытались к ней приспособиться, все равно оказывается на поверку собачьей жизнью. «Этой ночью», — сказали они оба сразу в ответ на участливый вопрос Иосифа, «каждому из них приснился свой сон, то были сны выразительнейшей живости, необычайно убедительные, незабываемые, странно глубокомысленные, подлинно вещие сны, отмеченные знаком «пойми меня правильно» и прямо-таки требующие истолкования». Дома у каждого из них был собственный толкователь снов, опытный специалист по всяческим порождениям ночи, чуткий ко всякой подробности видения, хотя маломальски значительного и пророческого, вооруженный к тому же лучшими сонниками как вавилонского, так и отечественного происхождения, с которыми он всегда мог справиться, если у него самого иссякли идеи. При нужде в трудных и беспрецедентных случаях они, пекарь и чашник, могли созвать консилиум храмовых прорицателей и ученых-книжников, которые общими усилиями наверняка добрались бы до сути дела.